Он рассматривает губки на дощатой полке, снимает с них маленькие ниточки паутины, берет одну и кладет в карман. Губки — его особая радость, несомненный успех в изучении анальгетиков, хотя один Господь знает, как далеко еще до совершенства. Все началось полгода назад, когда было послано письмо Джеку Казоту в Дувр. Имя этого человека вдруг всплыло в памяти совершенно случайно. Когда-то Джеймс имел с ним дело, занимаясь врачебной практикой в Бате. 3 недели спустя прибыл первый плотно упакованный ароматный пакет. За ним последовали другие, содержащие травы, семена и прочие лекарственные составляющие, включая также рекомендации Казата и страницы, переписанные его ровным почерком из ученых книг, которых Джеймс не мог бы достать в деревне. Например, у Плиния Джеймс вычитал о свойствах корня мандрагоры, как его можно настоять в вине, и как в стародавние времена его нередко использовали милосердно или цинично, дабы облегчить страдания арестантов во время пыток. Из уксуса и абиссинской мирры, горя странным возбуждением, он приготовил снадобье, которое было предложено Христу на Голгофе, предложено и отвергнуто. В древнем манускрипте времен конквистадоров был записан рецепт приготовления лекарственных губок. Каждую губку следует погрузить в заваренный опиум, свежую вытяжку из белины, незрелую ежевику, семя салата латука, сок болиголова, мандрагоры и плюща. После того, как губки впитают эту ценную субстанцию, их высушивают на солнце, а затем перед использованием вновь погружают в воду. Никто, кроме Мэри, не понимает сути его экспериментов. Она догадалась по запаху, однажды вечером вошла к нему в комнату, понюхала воздух и слегка приподняла брови, словно говоря: «И это все, чему ты научился?» Пастор с сестрой тоже изнывают от любопытства, но лишних вопросов не задают, и Джеймс им за это благодарен. Из теплицы он идет в сарай. Там двери открыты. На бревне сидит Урбан Дэвис и жует головку сыра. Он только что молотил овес, и в воздухе стоит пыль от мекины. «Доброе утро, Дэвис!» «Доброе утро, мистер Дайер!» Приветственным жестом Дэвис поднимает сыр. «Надеюсь, ты не испугал Сиси своей молодьбой?» «Не, только сейчас глядел на нее. Лежит себе преспокойненько. Вот и хорошо. Пойду ее навещу». «Си-си! Си-си!» В конце прохода, в темном, уютном и сухом местечке, под балками крыши, примерно на уровне человеческого роста, заметно какое-то шевеление, а затем раздается и тоненькое мяуканье, встревоженное, но в то же время просящее. Божья тварь привыкла к нему, узнает его поступь и, так или иначе, убежать от него теперь уже не может. Ее нашли на 2-й неделе сентября, эту рыжую кошку. Она дышала часто и тяжело, укрывшись в некоем подобии гнездышка, которое сама для себя соорудила внутри посаженного пастором куста жимолости. Первым ее обнаружил Сэм и рассказал Джеймсу, который пролежал у куста в траве, пока у него не онемела рука. Разговаривал с ней в полголоса, а кошка пристально и удивленно на него глядела. Это была кошка с фермы, усталая, старая, умевшая за себя постоять и к ласке неприученная. Терпением и принесенными с кухни подачками Джеймс втерся к ней в доверие. и спустя 3 дня смог взять ее на руки, на удивление легкую, точно какая-то маленькая кошечка влезла в шкуру большой.